Глава 25. Подпольное казино, которое было нам нужно, находилось в одном из самых старых зданий города. Крепкие стены, защищенные магией, окна, похожие на бойницы, и приземистый силуэт самого здания создавали образ крепости. Ну или чего-то похожего. Приехали мы на одном автомобиле. За рулем был Кречетов, рядом с ним Василий, а мы с княжной Елизаветой сидели на заднем сидении. Девушка решила взять на себя роль гида, и пока мы доехали, она коротко рассказала о городе и его достопримечательностях. Я слушал вполуха, по большей части обращая внимание на то, как можно быстро покинуть город. И, кстати, Петропавловску, можно сказать, повезло. Во всем городе всего 4 иномирных портала. И, насколько я понял из слов Лизы, их оперативно окружили и не дали тварям нанести непоправимый ущерб городу. Доехав до казино, мы припарковались и несколько минут просто рассматривали здание. «А неплохо так бандиты тут устроились», — Кречетов усмехнулся. «Подпольное казино в одном из самых козырных мест города. Совсем неплохо». «И не говори», — Василий хмуро уставился на людей, которые поднимались наверх по каменной лестнице. «И почему тайная канцелярия до сих пор не взялась за это?» «Ваши тут почти не имеют власти», — Лиза хмыкнула. «Их даже на порог не пустят, хотя те вряд ли придут сюда, хотя знают, кто и чем тут занимается». «Беспредел», — Кречетов криво ухмыльнулся. «Ну, пошли, что ли, посмотрим на местную белую кость». Мы также поднялись по лестнице наверх и, толкнув тяжелые дубовые двери, тут же окунулись в атмосферу роскоши. Высокие потолки, яркий свет, музыка, паркет, начищенный до блеска, буквально все тут кричало о дороговизне и элитарности данного места. Стоило нам войти, как к нам тут же подошел светловолосый парень в ливрее и, льстиво улыбнувшись, заговорил. «Приветствуем княжну Кутузову и ее спутников в нашем скромном заведении». Он глубоко поклонился. «Позволено ли мне узнать, гости пришли играть или же просто приятно провести время?» Переглянувшись с Кутузовой, я решил ответить. «Для начала хотелось бы поиграть. Мы прибыли из столицы и пока что не знаем ваш город, а княжна Кутузова согласилась побыть в роли нашего гида». «О, ни слова больше!» От меня не укрылся цепкий взгляд парня. «Тогда позвольте провести вас за свободный стол. Там же вы сможете обменять деньги на фишки». Мы кивнули и последовали за ним. Пока мои спутники смотрели на убранство казино, я больше обращал внимание на лица тех, кто сидел за игровыми столами. И, честно говоря, большинство этих лиц совсем не были обезображены интеллектом. А значит, тут можно сделать все немного по-другому. Чуть замедлив шаг, я поравнялся с Василием. «Предлагаю изменить план. Я буду играть и выигрывать. Тем самым обратим на себя внимание местных воротил. Как только нас попросят на выход, я разыграю сценку и найду повод для дуэли. А уже там можно будет по-быстрому вложить в голову уроду нужные установки. Как тебе план?» «Подходит», — менталист кивнул. «Главное, чтобы все так и было». Парень подвел нас к столу, за которым сидело двое мужчин лет 50. Один из них был необъятных размеров, он был настолько толстым, что я не мог увидеть его глаза. Мне всегда было любопытно, почему при таких возможностях магии некоторые аристократы умудряются доводить себя до абсолютно скотского состояния. Хотя на этот вопрос мне вряд ли кто-то ответит. Мест за столом как раз было еще два. И вместе со мной села Елизавета. Крупье тут же разменял деньги на фишки. На первый раз я решил, что 50 тысяч рублей хватит. Василий с Кречетовым остались рядом со столом, а мы с Лизой уже хотели было приступить к игре, когда крупье остановил нас и протянул два браслета. «Правила заведения», — извиняющимся тоном сказал он. «Так как большинство посетителей маги, мы используем блокирующие браслеты, чтобы никто не применил силу в игре». Лиза фыркнула, но браслет все же взяла, впрочем, как и я. Такие устройства мне были не опасны, поэтому я с улыбкой застегнул браслет на левой руке и тут же мысленно обратился к Прометею. «Поможешь в игре? Нужно выиграть, причем как можно больше». «Без проблем, агент. Думаю, местные не сильно обеднеют, потеряв пару миллионов». Час спустя. Передо мной на столе уже была приличная гора фишек, а товарищи по игре уже косо смотрели в нашу с Лизой сторону, хотя говорить пока ничего не говорили. Хотя от меня не укрылось, что крупье уже успел подать знак службе безопасности, а мордовороты в черных костюмах уже начали потихоньку стягиваться к нашему столу. Хе, интересно, что они могут мне сделать, учитывая, что я даже силу не использовал? Исключительно таланты Прометея. А просто так взять и выкинуть из казино спутника княжны Кутузовой они точно не посмеют. «Пожалуй, стоит повысить ставки». Я усмехнулся, смотря прямо в глаза крупье, и тот вздрогнул. «Да, еще немного, и он точно начнет мухлевать с картами, лишь бы не дать мне победить». Пожилой мужчина в белом классическом костюме наблюдал за тем, как молодой сопляк выигрывал раз за разом. А гора фишек перед ним только увеличивалась. «Да далась узнать, кто это?» Мужчина скосил взгляд на свою помощницу, и та неуверенно кивнула. «Это Ярослав Мечников, господин. Он и правда прибыл из столицы, вот только его встречал лично князь Кутузов. А значит, он совсем непростой человек. Наши люди попытались добыть побольше информации о нем, но ничего не получилось. У него явно высокие покровители, господин». «Плевать мне на это. Я не могу просто так дать этому щенку разорять наших постоянных клиентов. Пусть служба безопасности поговорит с ним. Пока что пусть мягко намекнут о том, что у нас так не принято». Девушка кивнула и вышла из кабинета. А пожилой мужчина потянулся к золотому портсигару и вытащил оттуда короткую папиросу. Зажег ее от указательного пальца. Несмотря на уже преклонный возраст, он до сих пор имел склонность к театральным эффектам. И, судя по всему, ему лично придется выйти в зал, чтобы угомонить этого наглеца. Момент, когда к нашему столу начали подходить люди из службы безопасности, я почти пропустил. Игра на какое-то время и правда затянула меня, особенно понимая, что это не просто так, а за довольно приличные деньги. «Господин Мечников?» Из ниоткуда рядом с нашим столом возникла эффектная дама, лет 35, в брючном костюме темно-голубого цвета, смотрела на меня карими глазами. «Он самый. А вы?» «Меня зовут Елена, я местный администратор. Я бы хотела с вами поговорить с глазу на глаз, если это возможно». «У меня нет тайн от моих людей, так что говорите». А вот, кажется, сейчас все и начнется. «Понимаете, господин Мечников, у нас появилось подозрение, что вы ведете нечестную игру». «Ого, а она не мелочилась в обвинениях». «Мы не хотим конфликта, поэтому просим вас покинуть наше казино». А вот это уже наглость. Рядом чуть не вскочила Елизавета, но Василий вовремя успел остановить девушку. «Вам не кажется, что это наглость с вашей стороны? Обвинить аристократа в нечестной игре не каждый осмелится». Она ничего не ответила, а вместо этого быки стали стягиваться все ближе и ближе к столу, как бы намекая на обстоятельства. Я уже мысленно потирал руки, понимая, что вот оно, начнется. Но тут вмешалась Кутузова. «Елена, вы хотите ссоры с моим отцом?» Елизавета удивленно подняла бровь. «Это мои гости, и вы обвинили их в обмане. Зовите сюда хозяина, я знаю, что он здесь». После первых слов девушки я напрягся, вот только когда она закончила свою фразу, я не смог сдержать улыбку. Хозяин казино — это куда лучше, чем рядовой бандит. И если он и правда выйдет к нам, это будет прекрасно. Конечно, в таком случае о дуэли не может быть и речи, но как-нибудь я смогу вывести его на конфликт. А дальше пусть работает Василий. «Хорошо, Елизавета Андреевна». Елена кивнула, хотя было видно, что она совсем не рада такому результату. Женщина отошла в сторону и с кем-то связалась по рации. а через несколько минут в зал вышел и сам хозяин казино. Пожилой мужчина в классическом белом костюме шел не спеша, словно красуясь перед посетителями. Подойдя к столу, он коротко кивнул, причем даже не мне, а Кутузовой, что было явным неуважением. «Господа и дамы, я так понял, у нас возникла проблема». «У вас, уважаемый, у вас...» Я встал на ноги, размяв шею, и улыбнулся. «Ваши люди позволили себе неуважение ко мне, обвинив в обмане. И мне очень интересно, это у вас частая практика оскорблять своих гостей, когда те побеждают? Или вы специально для меня сделали исключение?» «Мы не знакомы, молодой человек», — мужчина усмехнулся. «Меня зовут Яковлев Святослав Викторович, граф. А вы кто будете?» Тон этого графа мне не понравился, но я все же решил ответить. «Меня зовут Ярослав Мечников, барон. Итак, раз уж мы знакомы, как будем решать проблему?» «Я не вижу никакой проблемы. Вы покидаете мое заведение, деньги, так и быть, вам оставят. Но больше я не хочу вас тут видеть». «Хм, а он явно никого не боится, учитывая, что он граф, а значит, ниже князя. За ним точно кто-то стоит, кто-то более влиятельный, который не боится того же Кутузова, например. Что ж, раз все идет как надо, то можно попробовать вывести его из себя». «Провинциальный граф, что мнит себя хозяином жизни?» Я говорил специально громче, чем требуется, чтобы услышали все. «Я бы мог вызвать вас на дуэль, но бить стариков мне как-то не по душе. Все же правила приличия, в отличие от вас, мне знакомы». Ох, как же он покраснел. Теперь граф совсем не выглядел как сытый хищник. Наоборот, такое чувство, что он был готов вцепиться мне в глотку прямо тут. Наверное, ему не понравились мои слова про провинциала. Хотя чего обижаться, тем более, что это правда. «Я бы советовал вам, барон, быть аккуратнее со словами в чужом городе». Старик все же взял себя в руки. «Петропавловск — это город со своим укладом жизни. И те, кто пытается этот уклад менять, очень часто становятся жертвами странных обстоятельств. Возвращайтесь в столицу под крыло к своим покровителям. Вам тут не рады». Возле нас уже потихоньку начали собираться гости. Всем было интересно, чем закончится это все. И я решил, что пора действовать. Быстро переглянувшись с Василием, я выпустил силу и превратил браслет на своей руке в пыль. «Как видите, граф», — я показал ему руку, — «никакие обстоятельства меня не беспокоят. И хоть я ценю вашу искреннюю заботу, но не стоит переживать, я легко справлюсь с любыми невзгодами. Как-никак, антимаг обязан быть сильным, если вы понимаете, о чем я». О, да, он явно понимал. Растерянное выражение лица выдало графа с головой. И в этот момент менталист начал действовать. На секунду Святослав словно заснул, а после открыл глаза и неожиданно глубоко поклонился. «Прошу меня простить, барон, я был неправ». Он поднял голову и уже поклонился Елизавете. «Княжна, передайте привет своему батюшке. И да, в качестве компенсации за свои необдуманные слова я предлагаю Виру в размере 1 000 000 рублей. Если вы согласны, то мы можем пожать руки и забыть об этом недоразумении». «Согласен», — я кивнул. «А теперь, если вы не против, мы бы вернулись к игре, тем более что удача сегодня на нашей стороне». Граф кивнул и, развернувшись, направился в центр зала к другому столу, а мы вернулись к своему. Переглянувшись с Василием, я понял, что все получилось, а значит, нам тут больше делать нечего. Ради приличия я выиграл еще 2 игры, и, дождавшись, пока недовольная Елена принесет мне мой 1 000 000, мы покинули казино. Перед уходом я поменял фишки на деньги, и в итоге из здания я вышел, имея на руках почти 2 000 000 рублей, что по местным меркам было настоящим богатством. «Отлично справился, шеф!» — Кречетов показал мне большой палец. «Я думал, что ты прямо там, в зале, начнешь бить этого старика. Уже готовился валить охрану». «Все тебе бить да бить, Володя!» — я покачал головой. «Тоньше надо действовать, тоньше!» «Все получилось, Василий?» «Так точно, ваше благородие», — менталист усмехнулся. Теперь осталось дождаться, когда старик встретится со своими компаньонами, и можем действовать. Самое удивительное, что, несмотря на ранг магистра, у него не было абсолютно никакой защиты на разуме. Ну, тем лучше для нас. Главное, что дело сделано. А остальное мы сделаем позже, тем более, что на сегодня это не единственный наш адрес. Отец приглашает вас на обед. Лиза улыбнулась. Ему не терпится узнать, как вы поиздевались над всесильным графом Яковлевым. Ну, от такого предложения мы точно отказываться не будем. Поконим, ребята, поконим. Петропавловск. Гостиница «Золотой теленок». Хидэйоси Тара заселился в лучшую гостиницу города и уже через полчаса спустился в местный ресторан, где была довольно неплохая европейская кухня. В отличие от отца, он не был поборником традиций. Однако в родовом гнезде он был вынужден показывать исключительное послушание. Зато каждая его поездка за границу была яркой. Парень отрывался по полной, впрочем, не забывая про работу. Вот и сегодня он решил начать свой день тут с хорошего обеда. Но двое гостей сломали его планы, встретив его прямо в фойе отеля. «Господин Хидэйоси», — мужчина и женщина коротко ему поклонились, «вы не против, если мы отнимем немного вашего драгоценного времени?» Парень мысленно поморщился, однако эту парочку он узнал. Местные журналисты и одновременно его агенты, которые всегда приносили исключительно интересные новости. «С большим удовольствием», — Тара кивнул. «Присядем». Сев за стол, он заказал прохладительные напитки и, дождавшись, пока их принесут, стал осматривать зал ресторана. Посетителей было мало, и тройка официантов откровенно скучала в углу, о чем-то негромко переговариваясь. Несколько минут он просто перекидывался ничего не значащими фразами с журналистами и, лишь убедившись, что за ними не следят, перешел к главному. «Господин, сегодня в казино случилось кое-что интересное», — женщина говорила тихо. «Некто барон Мечников устроил шоу, выиграв почти 1 000 000 рублей за карточным столом. Но это еще не все. В ходе словесного конфликта он умудрился не раз оскорбить графа Яковлева. Однако тот предпочел извиниться и выплатить виру в размере 1 000 000 рублей». «Яковлев?» — Тара выпучил глаза. «Старик никогда не извиняется и всегда идет до конца. Ты точно ничего не перепутала?» «Нет», — женщина отрицательно покачала головой. «У меня есть видеозапись. Тут все видно». Хидэйоси схватил телефон и несколько минут молча смотрел видео, а после выругался на родном языке. Тут явно что-то не так. Он прекрасно знал горделивого Яковлева. Тот бы никогда в жизни не стал совершать такой поступок. И хоть пожиратель показал свою силу, это все равно ничего не меняет. «Мне нужно знать все, что касается этого Мечникова. Все, что вы сможете добыть. И как можно быстрее, вы все поняли?» «Так точно, господин». Женщина кивнула. «Можем приступать?» «Идите». Тара кивнул, при этом его мысли были далеко. Там, где в это время отец пытался выбить у императора 2 бессмертных. Хидэйоси надеялся, что повелитель согласится, иначе им всем придется очень туго. Пожиратель жизни не та персона, которую они бы хотели видеть рядом с берегами Японии. Совсем не та. Дождавшись, когда парочка покинет ресторан, он вновь подозвал к себе официанта и сделал заказ. Рассеянный взгляд парня не смог заметить хищную ухмылку на губах официанта. И, пожалуй, на сегодня это была его самая большая ошибка, ведь человек князя Кутузова прекрасно все слышал и, направляясь в сторону кухни, написал короткое сообщение на номер главы службы безопасности. «Хидэйоси Тара в золотом теленке. Он копает под Мечникова. Нужны дальнейшие указания».